Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или спрятаться за нее. Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным, поэтому мы легко и быстро сошли с характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность. Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной неразгаданной, это их постоянный таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают. Тише, встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору, погоду передают. Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто тоже не ждут. Так в чем же дело? Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро. Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна. Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать. Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой. Ну как, говорю я, что там передают насчет погоды? Ветер с востока? Нет, радостно отвечают москвичи, ветер юго-западный, до умеренного. Ну, если до умеренного, говорю, это еще терпимо. И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь. И я пишу. Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста. Я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетельного терпения, ждущего, когда я, наконец, начну про смешное. Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней. Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали, что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них. Но чувствую, что пока не могу этого сделать. Нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку «делай все, что тебе заблагорассудится», мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятнее. Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости. Или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии. Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости. Веселей, ребята! В понимании юмора тоже нет полной ясности. Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля. Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось. «Простите», — сказал он с понимающей улыбкой. «Я — это я». «Я», — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — «вас сразу узнал по кольцу». «То есть по какому кольцу?» — заинтересовался я и перестал слушать пену. «В журнале печатались статьи с вашими портретами», — объяснил он, — «где вы сняты с этим же кольцом». В самом деле так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, не стареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка». Я уже был совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой. Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение. Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным. Но если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа. Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот. Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку, в сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей. В сущности, это был довольно грустный рассказ. «Так что же вас так рассмешило?» — спросил я у него. Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой, дескать, «хватит меня разыгрывать». «Все-таки я не понимаю», — настаивал я. «Неужели?» — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза. «В самом деле», — говорю я, — «так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?» — почти выкрикнул он и снова расхохотался. «При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится», — возразил я. «Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается», — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами. Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. «Здесь именно такой случай», — сказал он, — «потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы». «Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу?» — спросил я. «Да нет», — сказал он и махнул рукой. Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения. Боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает. «Хватает», — сказал он и обобщенно добавил, — «с мяса всегда что-то имеешь». Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений. «Что-то смешного», — сказал он, — «каждый жить хочет». Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений. Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор мясокомбината, но не решился. Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не мог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку. «Может, позвоню», — сказал он с намеком на вызов. Страница 26, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.